Глава 9. Об отношении человека к Богу. С Богом надо поступать так же, как мы поступаем с нашими глазами. Мы не просим их видеть то, что нам хочется видеть. Напротив, мы очень довольны, что глаза наши показывают нам предметы такими, каковы они на самом деле. Почему же мы с Богом поступаем не так? Почему умоляем Его сжалиться над нами и дать нам то, чего нам хочется, а не то, что мы получаем от Него? Разве есть что-нибудь лучше того, что Богом установлено? Если б только мы постоянно помнили, что Бог в нас – свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог неотлучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и беседовать о Нем как можно чаще. Если ты будешь постоянно помнить, каким великим мастером ты сотворен, то ты не захочешь оскорблять Его своим порочным житьем. Помни и то, что Он не только сотворил тебя, но и велел тебе самому сохранять себя. Неужели сможешь решиться повредить и изгадить то, что Он доверил тебе? Если бы Бог поручил тебе презреть сироту, ты ведь позаботился бы предохранить его от вреда. Так же точно Бог поручил тебе презреть самого себя и как бы сказал тебе: «Убереги ты этого человека в том чистом образе, в котором я произвел его на свет». Он родился честным, верным, бесстрашным и с чистой душой. Сохрани же его в целости.